Глава 33. Алессандра стоит с едкой ухмылкой. Вся такая высокомерная, строгая, до мелочей вылощенная, красивая. Судя по тому, что о ней рассказывают, с нее можно было бы брать пример, восхищаться ее целеустремленностью, но вот характер у нее тот еще. Пока я соображаю, как мне отвертеться, ведь в прошлый раз мне не удалось это сделать, замечаю в руках Алессандры кожаный блокнот с драконом. Под выжидающим недовольным взглядом преподавательницы, я, стараясь сделать это незаметно, дергаю Саву за рукав и киваю на блокнот. Глаза соседки округляются, и она нервно сглатывает. Я так полагаю, это означает, что у Сандры отбирать свою ценность она не будет. Но бледнеет Сава только сильнее. Кажется, у меня есть предположение, что могла натворить моя соседка. «Я вас поняла, магистр Орвилл», — натянуто улыбаюсь я. «Конечно, я не буду заставлять матушку ожидать меня». Она кивает и уходит. Я дожидаюсь, пока женщина скроется за поворотом, потом поворачиваюсь к Саванне. «Только не говори, что ты использовала то же самое заклинание», — строго спрашиваю я. «Я...» — соседка поджимает губы и отворачивается. «У тебя же вон все получилось!» Дэриан так и вьется около тебя, а Руперт не обращает на меня никакого внимания. Я должна попробовать. Сава! Я закрываю лицо рукой и тяжело вздыхаю. Как ты не понимаешь, с магией шутки плохи, и ты никогда не предугадаешь, какие неожиданные последствия тебя ждут. Это ты не понимаешь, Лерри, обиженно заявляет соседка. Ты-то теперь с тем, кого любишь, а я? Почему мне нельзя? Мне безумно хочется закричать, потому что я не Лерри, но тогда я точно все испорчу. Сава прищуривается и обиженно уходит. Прекрасно. К концу пребывания тут я еще и с подругой умудрилась Лерри рассорить. На душе гадко и тревожно. Я понимаю, что у меня нет времени разбираться со всем этим. Еще чуть-чуть, и матушка Лерри подпишет мне окончательный приговор, поэтому пора действовать. Открываю кристалл и сверяюсь, правильно ли помню направление. Выбираю самый запутанный путь, чтобы меня не успели перехватить. Ведь наверняка матушка уже рвет и мечет в ожидании и не раз дергала преподавателей. Вон даже кристалл пару раз позвякивал. А это значит, что меня ищут. Чувствую себя каким-то ниндзя, пробирающимся в ночи на задание. Сначала заглядываю в экспериментальный зал, чтобы проверить, что там точно никого нет. Потом пробегаю через него и проскальзываю в хранилище. Тут все так же чисто и светло. Кажется, что время вообще остановилось для этой комнаты. Я нахожу взглядом нужную мне сферу, а потом и булыжник. Они лежат далеко друг от друга, так что не получится не брать их с места. Но учитывая, что Лерри как-то умудрилась достать артефакт, то и у меня получится. Сердце заходится в волнении. Бьется так, что я не успеваю дышать. Получится? Успею ли? Или поймают, и что тогда будет? Закрываю глаза, делаю глубокий вдох и распахиваю дверцу шкафа. Сигнализация не срабатывает, меня никаким заклинанием не бьет, а сфера спокойно оказывается в моих руках. Волнение становится еще больше, даже руки подрагивают. Главное сейчас случайно никого и ничего не перенести никуда. Ставлю сферу на подставку на столе в центре помещения, а сама иду к булыжнику. Надо сказать, он действительно так и выглядит, как обычный гранитный камень, который можно найти почти везде в нашем мире. Камень не просто лежит в шкафчике, как это было со сферой. Он в коробе под прозрачным куполом. Что, если на ней уже лежит охранное заклинание? Была не была. Беру весь короб и переношу на стол рядом со сферой. Ну вот. Что теперь? Надо просто схватиться за оба предмета и все, и я окажусь дома? Все это, что было со мной, останется маленьким волшебным приключением, и все. А когда-нибудь я буду о нем рассказывать своим детям как сказку. О магии, о полетах на драконе, об артефактах и девочке, которая влюбилась в прекрасного принца. Ну, для сказки же можно приукрасить и придумать счастливый финал. Не такой, как у меня. Лера. Дэриан стоит в дверях и смотрит на меня и артефакты передо мной. «Ты правда думаешь, что я тебя отпущу?» «Я же тебе говорила, что мать плевать», — перебивает он меня. Она хотела, чтобы ты вышла замуж за богатого и статусного жениха. Так чем я тебя не устраиваю? Родители все еще не знают, что я отменил помолвку. Но... Выслушай. Мужчина подходит и берет меня за руку. Я увезу тебя отсюда. Родители не смогут до тебя добраться. Никто и никогда не узнает, что ты не Лери. Ты веришь мне? Не знаю. Малодушно отвечаю я. Вру. Вру, потому что верю. Всей душой верю и все равно боюсь, сомневаюсь. Волновалась ли я когда-то больше, чем сейчас? Да 10 экзаменов вместе взятых не сравнились бы с тем, что я чувствую сейчас. Даже защита курсовой не вызывала во мне такого эмоционального взрыва, как необходимость сейчас сделать выбор. Возможно, самый важный в жизни выбор. И то, как Дэриан гладит меня по щеке, не делает это решение проще. Вот она. Смотрите, видите? Она собирается что-то сделать с бесценными артефактами. В хранилище влетает Ванесса, а за ней входит ректор. А еще она попаданка.